Я, Ирина Алагарская, старая дева, 35 лет. Волею богов меня закинуло в тело моей тезки того же возраста, живущей в магическом мире. Я научилась жить в старом заброшенном замке, есть простую крестьянскую еду и ездить в карете по ухабам. Я была уверена, что так и помру старой девой, развлекая наследников брата. Вот только у судьбы были на меня другие планы.